Потом расскажу. Настенька, плача над Толиком, вспомнила и про братика Диму, и про Мишу Ляхова из соседнего 10 Б класса, которого она сладко и тайно любила. Но то было в той, другой жизни, с той, другой Настенькой, очень похожей на нее, почти родной, так она считала все это время, потому что еще не пришла в себя после пережитого, после свалившихся на нее потрясений. А теперь оказалось, что все это было с нею. И плакала она не только над незнакомым пареньком по имени Толик, но и над Мишей, и над Димой, потому что их в свое время оплакать не успела. Жила она в Воронеже, на тихой зеленой улице, с мамой, с папой, с братиком Димой. Жила, как все дети, училась, ездила в пионерские лагеря, вступала в комсомол, сдавала нормы на значок ПВХО. А вот на ворошиловского стрелка сдать не могла, выстрела боялась. Даже и не самого выстрела, а процесса стрельбы. Ей почему-то казалось, что при отдаче ее так ударит в плечо, что кость сломается. Как с нею не работал инструктор, как она себе не внушала, что это не так, что винтовка малокалиберная и отдача минимальная, все равно ничего не получалось. Она лежала, прицеливалась, но как только начинала нажимать на курок, на нее находил страх, она зажмуривала глаза, дергала, и пуля уходила в молоко. И на ГТО сдать не могла, плавать не умела, тоже из-за страха. Когда-то, когда она была еще девчонкой, на ее глазах утонул человек. Правда, однажды она сама чуть не утонула, кинулась в воду из-за Миши Ляхова. Он так на нее насмешливо посмотрел, что она небрежно разделась, швырнула платьишко на берег. И как во сне бултыкнулась в воду. Потом ее спрашивали, «Ты что, плавать не умеешь?» «Умею», — солгала она. Судорога свела ногу. Тонула впервые и солгала впервые. Зато домой ее провожал Миша, и она, не помня себя, читала ему стихи Кольцова. «О!» — одобрял Миша. «Еще прочти!» А одно стихотворение просил повторить, что он ходит за мной, всюду ищет меня и, встречаясь, глядит так печально всегда. «Это у тебя лучше всего получается», — сказал Миша. Настенька промолчала, ответила мысленно, — «Так это ж... это про твои глаза». А глаза у Мишки были проникновенные, лучистые. Ни у кого не было таких глаз. Настенька всегда чувствовала его взгляд. Он в дальнем конце школьного коридора, а она все равно чувствует. Он в зале, она на сцене читает стихи и трепещет от его взгляда. Вот как было. И уже не будет. Миша погиб еще в 41-м. Летом ушел в армию, а осенью пришла похоронка. Примерно в то же время не стало и Димы. Был на окопах, попал под бомбежку. Завалила своей же землей, похоронила навечно. Бабановы эвакуировались в тыл, на далекий Алтай, в город Бийск. Еще в Воронеже, сразу же после гибели брата, Настенька задумала идти на фронт. Мама плакала. Настеньке было жаль ее, и она прекратила разговоры о фронте, а втайне от родителей ходила на курсы медсестер, совмещая их с занятиями в педагогическом институте. В дни Сталинградской битвы она не могла больше учиться, пошла в госпиталь. Работала в перевязочной, дежурила у тяжелых. Тогда впервые поняла, что означает выражение «ни рук, ни ног». Но как бы ни было трудно, как бы она ни уставала, Настенька не отступала и не жаловалась. После Курской битвы все-таки подала заявление в военкомат, попросила отправить на фронт. произошло серьезное объяснение с мамой. «Ну, мама!»